И как она была хороша! Вельможна на своей беленькой пуховой подушке, в цветном наряде, в золоте, в фольге, в лентах, среди запачканных лохмотников. Мариуленька бросала им из своих ручонок хлеб, сласти, а иногда и деньги. Мариуленька радовалась, и я была счастлива. Цыганка остановилась, как бы для того, чтобы забыться в прошлом. И теперь прежнее ее счастье отсвечивалось в ее одиноком блестящем глазе, горело на щеке, дрожало в ее словах. Насладившись прошедшим, она продолжала, вздохнув. Но в 2 года княжеской жизни мы рассыпали свои денежки по Украине и России и воротились за денежками в Яссы. Лелемико все еще любил меня, но я отказалась его любить. Я боялась иметь другое дитя. Я боялась отделить что-нибудь от Мариуленьки другому. Мне казалось, что тогда убавится из ее счастья или будет несчастен другой ребенок мой. Лелемико не имел детей от жены. Лекаря говорили, что она никогда не родит. Старушка-мать его умерла. Он убеждал меня отдать ему Мариуленьку. Клялся, что выведет ее непременно в княжны, укрепит за нею все свое имение, а в случае, коли я не соглашусь, не даст мне ни полрубля и пустит нас таскаться по миру. Куда? Я сначала руками и ногами. Отдать Мариуленьку все равно, что отдать жизнь свою. Но когда увидела дочку, милую, бесценную дочь, владычицу табора, княжну в старых лоскутьях, с сухарем во рту, когда услышала, что ее в таборе разжаловали из княжон в Мариулку, а потом в лохмотницы, и цыганята начали дразнить ее языком, у меня поворотилась вся внутренность. Лохмотья? По миру? Насмешки, нужда. Что ждет ее вперед? От этих мыслей голова у меня закружилась. Ночью, когда мое дитя, мое ненаглядное сокровище спало, облобызав ее с ног до головы, облив ее слезами, я схватила ее с люлькою, бросилась бежать из табора и, как сказано мне было, подкинула ее в люльки с письмецом в цветник под окна княжеские. Несколько раз принималась я с нею прощаться. То отойду шагов 10, то назад ворочусь. Наконец, скрипя сердце, ушла от нее. Дорогой слышала ее плач, хотела опять воротиться, и не воротилась. По письму, по словам ребенка, должно было счесть, что она из знатного рода, что ее утащили цыганы, и они ж подбросили за неимением чем содержать. Как разочли, так и случилось. Добрая княгиня уговорила мужа взять дитя, посланное самим Богом. С того времечка моя Мариуленька, уж мариорица, дальше и дальше. Ее убирали, воспитывали по-княжески и стали величать княжной Лелемикой. Сначала я много тосковала по ней, но когда услышала об ее счастье, забыла свое горе. Я жила в Яссах на конце города. Закутавшись, видала иногда свою дочь в прогулках с мамою, но никогда не смела показать свое лицо ни ей, ни слугам княжеским, потому что мариорица и тогда была в меня вся вылита. Сходство это, однако ж, потешало меня. Раз, это было в самую полночь, просыпаюсь, будто кто меня ножом в бок. Открываю глаза, в комнате моей светлехонько, словно среди бела дня. Бросаюсь с постели к окну, весь город теплится, огненные языки шевелятся уж над кровлями. «Боже, Мариорица!» — вскрикиваю я и полуногая бросаюсь в ту часть города, где она жила. Город кипит, как котел. Трещат кровли, лопаются стекла. Огонь бьет с клубами дыма. Кричит народ, стучат в набат. А у меня пуще в сердце гудит один голос, один звук. «Спасай свою дочь!» Почти без чувства прибегаю к дому княжескому. И прямо в двери, охваченные полымем, цепляюсь по лестницам, через сундуки. Вижу, янычар окровавленными руками тащит девочку. Это она! Схватываю ее. Изо всей силы толкаю янычара с лестницы. Через него выношу Мариорицу, обвившую меня крепко ручонками, на улицу.